Глава 36. О побеге. Я притворилась больной, чтобы не видеть князя. Смотреть ему в глаза, быть милой с ним и продолжать хранить тайну мне не по силам. А так я получила небольшую передышку на подумать. Рядом была только Белла, которая знала все. Она тоже нервничала. Все же мы обе скрыли правду. И отвечать, если что, будем вместе. «Здесь нельзя оставаться», — сказала Белла на следующее после проверки утро. «И что ты предлагаешь?» — спросила я просто так. «Нарите не может уйти от мага раньше, чем родится наследник. Подобного никогда не было. Как, впрочем, и подмены магии. Случайной или умышленной. Похоже, такая у меня судьба — быть во всем первой. Тебе надо бежать», — заявила Белла. «И мне тоже. Ничего хорошего нас в этом доме не ждет». Я добралась до кресла и села. Такие разговоры не стоит вести на ногах. Белла сумела меня удивить, даже шокировать. Куда мне бежать? Рано или поздно князь узнает об обмане, развивала мысль смотрительница. Когда ребенок родится, все увидят, что в нем не магия Марлоу. Что будет тогда? С ним, с тобой, со мной. Хороший вопрос. Хотела бы я сказать, что все будет в порядке. Но тут мне, кстати, в памяти всплыли слова Лоры. «Не доверяй отцу ребенка. Он опасен», — предупредила подруга. «Мертвые не лгут и не плетут интриг. Они настолько далеки от проблем живых, что им все равно. Лора без сомнений желала мне помочь. Она всегда была добра ко мне. Вот только верить ее словам отчаянно не хотелось. Но и забыть их не получалось». А что, если подруга имела в виду хозяина магии, а не физического отца? Я ухватилась за эту мысль, как утопающий хватается за соломинку. Тогда Илай ни при чем, и я могу ему доверять. Но все эти предположения были так зыбки, а на кону стояло слишком многое. Я не могла полагаться на догадки. А тут еще Белла. Зудела и зудела над ухом, перечисляя возможные варианты развития событий, один страшнее другого. «За подмену магии и сокрытие нас ждет трибунал», — вещала Белла. «Я предлагала все рассказать князю. Думаешь, он бы тебя вот так взял и простил? Физический ребенок его. Я не изменяла». «И что с того? В его сыне чужая магия. А это значит, что наследник не его. Все было впустую. Фактически, ты даже не его Нарите». От последних слов я вздрогнула. Смотрительница права. Как не больно это признавать. Если о подмене узнают, с Илаем мы расстанемся в тот же час. Тут и думать нечего. Вопрос в том, что будет со мной дальше. Ребенку позволят родиться? Я даже в этом не уверена. «Может, князь и будет на твоей стороне», — произнесла Белла. «Но другие точно нет». «Что ты предлагаешь? Надо сперва родить и спрятать ребенка, а потом поговорить с князем. Какой-то сомнительный план. Разве побег не означает признание вины? Я лишь говорю, как сохранить жизнь твоему сыну. Решать тебе». Я прижала ладони к животу. Этого я боялась больше всего. Потерять ребенка. Даже сильнее, чем потерять Илая. Ребенок еще совсем крохотный. Неполноценная жизнь, а лишь ее начало. И она полностью зависит от меня. Я ощущала ответственность за сына, а еще любовь, безграничную и всепоглощающую. Я не представляла, как смогу родить его и отдать. Да я умру в тот самый момент, когда у меня отнимут сына. Белла, сама того не ведая, предложила мне способ оставить малыша. Побег решал все. Он спасал меня от возможного трибунала. Но главное... Он давал мне шанс быть сыном после рождения. Я могу не возвращаться, не быть больше Нарите, а стать просто матерью. Моя семья обеспечена. Благодаря старшей смотрительнице, они получили деньги заранее. Их уже никто не отнимет. Я никому не нужна, кроме этого малыша. В этом плане был всего один изъян — Илай. Расставаться с ним не было никакого желания. Он сказал, что не отпустит меня, что придумает, как нам быть вместе. Но тогда он еще не знал, что я вынашиваю не его магического наследника. После этой новости его решение может измениться. Невозможно получить все и сразу. Этому жизнь успела меня научить. Всегда приходится выбирать, расставлять приоритеты, как бы больно и тяжело не было это делать. Но даже осознавая это все, я никак не могла принять решение. «Ко мне приставлены душехранители», — прошептала я, кивнув себе за спину. «Они не позволят мне скрыться». «Мы их отрежем», — ответила Белла. «Похоже, у нее все продумано. Не одна я страдала этой ночью бессонницей и гадала, что делать. Они нам не помешают. И можешь не шептать. Они не доложат. Душехранители — охранники, а не шпионы. Есть еще метка». Я показала свое запястье, где под определенным углом виднелась переливающаяся под кожей магия. «С ее помощью князь везде меня найдет. Я знаю место, где метка не сработает». Я кивнула, думая, что она говорит об одном из обрядовых залов. «Там метки действительно бесполезны». «Лучше тебе заранее не знать, куда мы направляемся», — добавила Белла. «Если нас поймают, на допросе тебе не придется лгать». Я сглотнула ком. «Поймают? Допрос? Куда я вляпалась? Почему у меня ощущение, что моя жизнь катится под откос? Я ничего не могу с этим поделать. Мы не справимся вдвоем», — снова возразила я. «Я попрошу брата и его друзей помочь. Доверься мне, я все организую». Белла смотрела на меня в ожидании ответа. Наверное, я должна была сказать «да». Все ее доводы были разумны и верны, но я не могла предать Илая. Не могла и все тут. «Нет», — качнула я головой. «Этот вариант мне не подходит». Белла поджала губы. Ее такой ответ не удовлетворил. «Не руби с плеча. Подумай еще», — сказала она. «Время есть». Я кивнул, не желая спорить, но у меня уже была собственная задумка. Как и планировала раньше, я собиралась выяснить, чья магия имеет синий цвет. Наверняка в библиотеке князя есть книга классификации с подобной информацией.